Москва на осадном положении. Москвичи, конечно же, не обладали всей полнотой информации о положении на фронте. Однако слухи о приближении немецких танков неизбежно проникали в столицу Советского Союза. Они усилились с началом эвакуации правительственных учреждений. 15 октября появилось постановление Государственного комитета обороны об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Рабочий военного завода номер 205 Железнов вспоминал: «Я видел, как рабочие завода «Серп и молот» вышли на площадь Ильича. Именно по этой дороге, бросая на произвол судьбы свои предприятия и рабочих, бежали из Москвы всякие чиновники с домочадцами и со всем скарбом, погруженным на машины. Рабочие их останавливали, вышвыривали из машин этих чиновников с визжащими семьями, выкидывали на дорогу имущество, которое тут же разворовывалось». Очень быстро эти волнения распространились по всему городу. Стали грабить магазины. Я видел, как обезумевшая толпа разграбила трехэтажный универмаг на площади Ильича. Все расхватали и разнесли по своим домам. 16 октября москвич, писавший под псевдонимом Ларистон, сделал в своем дневнике следующую запись. «Кругом на колхозных полях все желающие копают картофель и убирают капусту. В свою пользу, конечно. В Москве всех охватил психоз эвакуации. Трамваи, троллейбусы, автобусы, забитые пассажирами, висят на подножках, едут даже на крышах троллейбусов, на тротуарах пешие не помещаются, идут по мостовой, и вся эта лавина с сумками, рюкзаками, чемоданами, узлами движется к восточным вокзалам, а также на Владимирское шоссе, ныне шоссе энтузиастов. На то же шоссе едут счастливчики в М-ках, ЗИСах и просто на грузовиках. С детьми, с кошками, с собаками и опять с вещами. Везут с собой даже стулья. Москва эвакуируется. Пока самотеком. Никто ничего толком не знает. Многие идут на восток пешком и тянут салазки с вещами, воображают далеко уйти. Если не паника, то опасения немецкого прорыва проникали даже в штабы Красной Армии. Член военного совета ВВС Западного фронта Степанов, докладывая верховному главнокомандующему обстановку по закрытой высокочастотной линии телефонной связи ВЧ, предложил Сталину отвести штаб ВВС на восточную окраину Москвы. В ответ верховный задал вопрос: «У вас есть лопаты?» Недоумевая, Степанов спросил, какие нужны лопаты. Сталин ответил, что любые, какие найдутся, а далее обрушился на штабиста с тирадой. «Возьмите лопаты и копайте себе братскую могилу. Отступления не будет, я остаюсь в Москве». К началу ноября 1941 года фронт на подступах к Москве уже обрел достаточную устойчивость. Но говорить об успехе обороны Москвы было еще рано. Лозунгом тех дней стали слова «Ни шагу назад». Командующий Западным фронтом Жуков проводил этот лозунг в жизнь максимально жесткими мерами. 4 ноября командирам и политработникам фронта был зачитан приказ за номером 054 о наказании командования 133-й стрелковой дивизии за самовольный отход с занимаемых оборонительных рубежей. За невыполнение приказа об обороне города Руза командир дивизии Герасимов и его комиссар Шабалов по приговору военного трибунала были расстреляны перед строем. Вместе с тем нужно отдать должное советским руководителям. Тезис «ни шагу назад» они относили и к себе. Сталин остался в Москве и 7 ноября лично принимал парад на трибуне Мавзолея. Красноармеец 1-го отдельного истребительно-диверсионного полка управления НКВД по Москве и Московской области Захаров вспоминал. Буквально за несколько дней до 7 ноября поступила команда подготовить части для марша, показать москвичам, что Москва готова к обороне. Но никакого разговора о параде не было. В 6 утра 7 ноября по боевой тревоге поднимают полк. Полк пешим порядком направляется с Малого Ивановского по Бульварному кольцу к Сретенским воротам и от Сретенских ворот по улицам Дзержинского и 25 октября на Красную площадь. Мы встали на свое место. Это было буквально напротив Мавзолея, рядом с дивизией Дзержинского. В 8 часов, когда пробили куранты, из ворот выехал маршал Советского Союза Будённый. Его встречал Артемьев, командующий Московским военным округом. Он же был начальником Московской зоны обороны. Он доложил рапортом, что войска готовы к параду. Будённый объехал площадь, поздоровался с войсками, поздравил с праздником, с 24-й годовщиной Октябрьской революции. И направился на трибуны Мавзолея. Выступал сам Сталин. Он выступил с очень короткой речью и сказал, что очень многое зависит от участников парада, которые отправляются на фронт. Т-60 – советский легкий танк, разработанный в начале Великой Отечественной войны на Горьковском автозаводе на базе автомобильных агрегатов. Все чертежи и документация были готовы уже в конце июля 1941 года. Всего лишь через 2,5 недели после начала работ. Несмотря на спешку в проектировании, бронемашина получилась достаточно удачной и превосходила сходные образцы в иностранных армиях. Танк имел броневую защиту, установленную с большими углами наклона, что заметно повышало уровень его защищенности. Несмотря на малый калибр, длинноствольная 20-миллиметровая пушка при использовании снаряда с вольфрамовым сердечником могла пробивать броню даже средних панциров. В вермахте Т-60 прозвали «неистребимой саранчой». Однако низкая проходимость Т-60 и слабое вооружение не снискали этим танкам громкой славы Т-34. Тактико-технические характеристики. Боевая масса 5,8 или 6,4 тонны. Экипаж 2 человека. Размеры. Длина корпуса 4100 мм. Ширина 2392 мм. Высота 1750 мм. Клиренс 300 мм. Бронирование от 15 до 35 мм. Вооружение 20-миллиметровая пушка ТНШ. Боекомплект 750 выстрелов. Пулемет ДТ калибра 7,62. Подвижность. Двигатель ГАЗ-202 мощностью 70 лошадиных сил. Скорость по шоссе 42 км в час. Скорость по пересеченной местности 20-25 км в час. Удельное давление на грунт 0,63 килограмма на квадратный сантиметр. По заснеженной брусчатке у стен Кремля прошли танки. Тяжелые КВ, изящные 34-ки, чудом выжившие в огне первых месяцев войны легкие БТ и малютки Т-60. В столице, у стен которой стоял враг, правительство страны принимало парад войск, идущих мимо храма Василия Блаженного прямиком на ее защиту. Показательно, что в 1942-1944 годах парады на Красной площади не проводились, и танки вновь загрохотали по ее брусчатке только во время парада Победы 24 июня 1945 года. Парад 7 ноября 1941 имел огромное политическое значение, поскольку правительство Советского Союза и лично верховный главнокомандующий продемонстрировали свою решимость сражаться до конца. Парад также подчеркивал тот факт, что вопреки декларациям немцев о громких успехах на Восточном фронте, вермахт все еще далек от захвата Москвы. Защищала Москву в 1941 году не только Красная Армия, но и ее жители, которые строили укрепления и производили оружие. На заводах имени Калинина и Динамо был налажен выпуск минометов. Производство пистолетов-пулеметов началось на автозаводе и на заводе счетно-аналитических машин. Мины и снаряды производились на заводах имени Владимира Ильича, Красный Пролетарий и Борец. К 5 ноября 1941 года добровольные пожертвования москвичей в фонд обороны составили более 80 миллионов рублей, около 8 килограммов золота, 370 килограммов серебра и 1410 граммов платины, также стали весомым вкладом в борьбу с врагом.